Вернера поразило количество теорий о любовно-эротической жизни Бетховена, предложенных различными его биографами. В «Великом сублиматоре» говорилось, что Бетховен до самой смерти оставался девственником, и вся его сексуальная энергия находила выход в музыке. Автор утверждал, что композитор был лишен всякой привлекательности. Низкорослый, рябой, с торчащими из ушей клоками ваты, пропитанными желтой жидкостью. Если прибавить к этому постоянно спадавшие на лицо черные спутанные волосы, неряшливость в одежде и пренебрежение правилами гигиены, нетрудно догадаться, что у женщин он вызывал только отвращение. В другой книге говорилось, что Бетховен был гомосексуалистом и испытывал страсть к своему племяннику. Ну а если верить третьей, он и вовсе был негром, наделенным исключительными сексуальными способностями. Внимание Вернера также привлекло одно эссе, которое, судя по названию «Fly me to the moon», могло быть посвящено Фрэнку Синатре, но оказалось хорошо документированной биографией графини Джульетты Гвичарди, вдохновившей Бетховена на знаменитую лунную сонату. На обложке была изображена женщина, очень похожая на Валерию Голино, актрису, сыгравшую итальянку в фильме «Бессмертная возлюбленная». Вернер узнал, что она была ученицей Бетховена. Когда они познакомились, ей было всего 17 лет, и она приняла его предложение, но браку воспрепятствовал ее отец, не веривший в будущее композитора, у которого тогда не было постоянной работы, а в Вене уже начали распространяться слухи о его глухоте. Когда Вернер направился к кассе, чтобы заплатить за бессмертную возлюбленную, он заметил, что из отдела аудиокниг выходит экскурсовод Джейк Малинок. Он подошел и, не успев к нему обратиться, увидел, что тот собирается приобрести ту же книгу, что и он, но в аудиоверсии. «Отто!» — окликнул его Малинок. «Это ты?» Ветеринар, ошеломленный тем, что слепой заметил его присутствие, сказал: «Да, Джейк, это я. Как ты меня узнал?» «Ты проводишь весь день среди лошадей, а у меня довольно острый нюх», — пошутил Малинок. «Что-нибудь купил?» «Ты не поверишь, но у меня в руках та же книга, что и у тебя. Похоже, найденное у меня письмо внезапно пробудило у нас обоих интерес к Бетховену». «Если тебя действительно интересует, кем была та загадочная женщина, которой адресована записка, то я знаю человека, который может нам помочь». Глава 29. Без четверти пять, когда Даниэль появился в отделении музыковедения, у себя в кабинете он застал инспектора Матеоса. Полицейский сидел в кресле, приоткрыв окно, чтобы дым от сигареты выходил на улицу, и, не найдя пепельницу, стряхивал пепел в снятый с пачки целлофан. Увидев Даниэля, он поднялся, переложил сигареты в другую руку и обменялся с ним рукопожатием, после которого у того еще долго ныла кисть. «Спасибо, что пришли. Надеюсь, что не отниму у вас много времени». «Не беспокойтесь», — ответил Даниэль, которого так и подмывало напомнить инспектору, что курить здесь запрещено. Однако он этого не сделал и тут же устыдился, что у него не хватило мужества попросить полицейского погасить сигарету. «Мы будем говорить прямо здесь?» «Да, конечно, в моем кабинете. Тут нас никто не побеспокоит. К сожалению, мне нечего вам предложить, даже пепельницу». «Не беспокойтесь, я уже докуриваю». Инспектор Матеус в последний раз затянулся и выбросил окурок в окно. «Не заботьтесь о прохожих». Даниэль уселся на стул по другую сторону стола, и полицейский перешел прямо к делу. «Сеньор Паниаго, я раскрою перед вами все свои карты. При расследовании преступления полиция уполномочена осуществлять необходимые действия по сбору улик. Когда следственные действия закончены, официальный документ об этом передается судье. Но если судья по той или иной причине самостоятельно проводит расследование, что ни в коем случае не возбраняется законом, так как судья волен делать все, что ему заблагорассудится,